закричали от двери. «Ага!» Асенька ни с того ни с сего уронила бокал с шампанским. Он зазвенел между тарелками, покатился, но не разбился. Александр Иванушкин оглянулся в изумлении. Модест Петрович пробормотал: «Что такое?» и стал выбираться из-за стола. Боголюбов вздохнул и одним глотком опрокинул в себя стопку. «Без меня хотели, надеялись, не приду, а вот фигу с маслом! Вы еще до рта не успели донести, а я уже тут!» Продолжали бушевать у двери. «Алеша!» — растроганно сказала Анна Львовна. «Алешенька, дорогой!» Дорогой Алешенька оказался дородным мужчиной в светлом плаще, шляпе и серой пиджачной паре. Раскинув огромные руки и чуть пританцовывая, он двинулся к Анне Львовне, сошелся с ней возле стола и облобызал троекратно, а потом еще приложился к ручке и замер в поклоне надолго. Все собравшиеся, сотрудники Андрея Ильича, любовались на них. У всех были умильные лица. «Спиранский», — шепнул Боголюбову Модест, — «сам. Обещал быть, и вот, видите, не обманул». Боголюбов понятия не имел, кто такой сам Спиранский, но на всякий случай тоже сделал умильное лицо. В этот момент больше всего на свете ему хотелось оказаться в домике из трех комнатушек по ту сторону Красной площади. Пусть бы даже чудовище из-под крыльца хрипело и кидалось. Все лучше, чем представление, в котором он вынужден участвовать. «Алексей Степанович, вот радость! Мы не надеялись! А я не с пустыми руками! Эй, как тебя звать? Костик, что ли? Костик, подай-ка там сверточек!» Модест Петрович кинулся, оттеснил Костика и сам подал сверточек. По виду картину, упакованную в коричневую бумагу и перевязанную шпагатом. Вся компания воззрилась на коричневый прямоугольник в некоем почти религиозном предвкушении. Боголюбов пожал плечами, подцепил вилкой кусок сала, пристроил на хлеб и откусил. «Ну, молодежь, помогайте, помогайте!» С картиной вмиг была снята бумага. Новый гость взялся с двух сторон и водрузил ее на свободный стул прямо перед Анной Львовной. Та сложила под подбородком пухлые руки и замерла. Все, кроме Боголюбова, который все откусывал от хлеба с салом, жевал и смотрел на кота и на герань, сгрудились у нее за спиной и замерли. «Господи!» — выговорила Анна Львовна, видимо, в экстазе. «Алешенька, угодил, вот угодил!» Словно получив разрешение, сотрудники Андрея Ильича разом задвигались и заговорили: «Боже мой! Нина, посмотри! Александр, вы видите, видите? Как? Неужели сам? Давай отсюда, посмотрите, как свет падает! Алексей Степанович, вы не понимаете, какой это подарок!» «Модест Петрович», — попросила Анна Львовна в изнеможении от переживаний, — «дай мне воды». «Сию секунду, Анна Львовна. Может, капелек накапать?» «У нее сердце очень больное», — шепнул Боголюбову Александр Иванушкин, выбравшись из круга восторгавшихся. — «Никаких волнений, ничего нельзя. Только положительные эмоции». — «А сейчас какие? Положительные или отрицательные?» — уточнил Боголюбов. Александр странно на него взглянул. — «Алешенька, за что мне такое внимание? Вот спасибо тебе, дорогой мой, вот спасибо. Знаешь ведь, как мне угодить». — «Это что, сам Спиранский картину написал? Специально для Анны Львовны?» — на ухо спросил у Александра Боголюбов. — «Да что вы! Алексей Степанович Спиранский, знаменитый писатель. Он книги пишет, а не картины». Боголюбов окончательно запутался. — «А чья тогда картина?» — «Как чья? Его отца. Степан Васильевич Спиранского. Он был превосходный художник, неоцененный, конечно. Анна Львовна гоняется за его работами. Ну, просто гоняется. У нее особое чутье. Она умеет художника разглядеть, хоть бы и непризнанного, и поддержать умеет. А работы его только у сына в коллекции и сохранились». Боголюбов никогда ничего не слышал о превосходном художнике Спиранском, как и о его сыне, знаменитом писателе, и устыдился своего невежества. «К столу! Модест Петрович, еще бокальчик! Асенька свой уронила!» «Костик, подай бокальчик и прибери. Видишь, в тарелке лужа?» «Алешенька, ко мне поближе садись». «Мы еще за Анну Львовну не выпили!» Все разом вернулись за стол. Одно место было занято портретом, и Боголюбову казалось, что теперь напротив него сидит крепкий бородатый старик с косой на правом плече. Бизнесмен Дмитрий Саутин договорил речь. Писатель Алешенька во время речи похохатывал и поглаживал руку Анны Львовны. И вообще главным теперь был он. И, казалось, все это понимают. На Боголюбова он не обращал никакого внимания. Как будто не было за столом никакого Боголюбова. Некоторое время все шумно ели и пили, вспоминали зиму, гуляние на Рождество, какую-то медовуху в монастыре, лошадь-звездочку, опрокинувшую санки, и необыкновенную выставку, которую Анна Львовна пробила и организовала великолепно. Боголюбов доел остывшую солянку, налил себе еще водки, тяпнул и огляделся с тоской. Его приятель, кот, устроился спать на подоконнике под геранью, и Боголюбову страшно захотелось спать, спать до самого утра и ни о чем не думать. Утро вечера мудренее, завтра он во всем разберется. «Дому сему быть пусту!» — вдруг раздалось поверх голосов. «Время пришло!» Голоса разом смолкли. Давешняя убогая, как ее матушка Евпраксия, что ли, шагнула к столу и подняла руку. «И городу, и дому пусту быть!» — повторила она громко. От нее пахло погребом и плесенью. «Кончилась ваша вольготная жизнь!» «Кто опустил-то?» — забормотал Модест Петрович. «Как ты сюда попал? Слава, чтоб тебя! Давай сюда, Костик!» Нина смотрела на убогую с ужасом. Дмитрий Саутин перестал жевать, а писатель Спиранский — похохатывать. Александр Иванушкин проверил, накрепко ли застегнут воротник клетчатой рубахи, а аспирантка Настя подалась назад вместе со стулом. «А ты зачем?» — строго и громко спросила убогая у Андрея Ильича. «Убирайся! Убирайся отсюда, пока не поздно!» «Костик, зови Славу и выведите ее!» «Сатана грядет!» — объявила убогая. Шевельнулся ее черный балахон, похожий на рясу. Анна Львовна двумя руками прикрыла рот. «Никого не останется!» «Господи, да прогоните вы ее!» — закричала Нина. Боголюбов решительно поднялся и взял убогую под локоть. «Пойдемте», — и потянул за собой. «Достаточно». Она опустила руку, обвела глазами притихших людей и пошла за Боголюбовым без всякого сопротивления. Он вывел ее на крыльцо под затейливый козырек с искусно вырезанными буквами «Монпансье». Вечерело, и воздух был холодный и как будто лиловый. Боголюбов вздохнул полной грудью и отпустил острый локоть. Ему очень хотелось вытереть пальцы. «Идите домой», — сказал он. «Где вы живете?» «Я не живу. Никто не живет. Сатана придет, все погибнет». «Это вы мне колесо попортили?» «Уезжай отсюда», — велела убогая деловым тоном. «Одного уморили, за другим дело стало. Сейчас же и уезжай». Позади затупали ноги. На крыльцо вывалился официант, а за ним замаячил еще кто-то. «До свидания», — Боголюбов подтолкнул убогую в спину и обернулся. «Подкрепление не требуется, мы обошлись своими силами».